Часть третья. Теперь у нас будут большие проблемы, Ави. На свете не существует проблем, мистер Грин. Есть лишь ситуации. Художественный кинофильм «Револьвер». Глава первая. 1915 год, 28 июня, Потсдам, Берлин. Пытаясь вырваться из западни под Франкфуртом на Одере, Максим повел свой эскадрон в лес Маркендорфер, что раскинулся к западу от шоссе. Густой, ухоженный, но не очень большой, всего каких-то дюжину километров в поперечнике. Поэтому, даже идя тихо и сапой на 10-15 километрах в час, он пересек его очень быстро. Дальше перед эскадроном возникла очень непростая задача — форсировать железную дорогу. Идти к переезду было плохой идеей, поэтому пришлось перебираться через не самую крутую насыпь в три приема, пропуская поезда, а в конце еще и править насыпь, прикрывая следы от прохода более чем полусотни единиц транспортных средств. Это сожрало еще почти час. Форсировал дорогу, чуть углубился в лес и остановился в паре километров от шоссе, давая людям возможность отдохнуть. Было еще слишком светло для того, чтобы выходить на трассу. Целых три часа отдыха. Огромное дело для уставших и немало измученных людей. Впрочем, никто не ложился спать. Все занимались подготовкой, проверяя и обслуживая технику. Заправляя ее, переливая бензин из канистр в баки, подливали масло в двигатели и кипяченую фильтрованную воду в радиаторы. Ну и сами кушали, чего уж, раз такое замечательное окно возникло. Лишь когда шоссе окончательно опустело уже в сумерках, эскадрон продолжил свой путь. Ничего особенного в этом не было. Ночью в те годы двигались только поезда, да и то не все и не везде. Вот Максим и выжидал темноты, чтобы решительным марш-броском вырваться из сжимающегося кольца окружения. Да, возможно, немцы поставили заслоны, учтя опыт рывка из Лешно, но вряд ли они прикрыли западное направление. Что там делать ротмистру? Он ведь заигрался. Ему ведь уже пора домой. А значит, и прорываться он станет на север или на восток. В крайнем случае, на юг, где еще остались подходящие для автомобилей мосты через Одер. Меншиков же шел на запад. Самым решительным и радикальным образом. Вперед на 2-3 километра вышел разведывательный взвод, а за ним, врубив яркие фары, шла автоколонна. Да как шла! 25-30 километров в час, не меньше. Для тех лет удивительная скорость ночного перехода. Но дороги к югу от Берлина были хороши, поэтому Максим не так, чтобы и рисковал, двигаясь по темноте с такой маршевой скоростью. Так или иначе, но еще до рассвета эскадрон смог пройти свыше 120 километров и остановиться в охотничьих угодьях к юго-западу от Потсдама. Густые, ухоженные, красивые. Они прекрасно подходили для отдыха. Конечно, всю малину могли испортить егеря и прочие гуляки. Но воинство Меншикова старательно замаскировалось, покрыв технику сетками и ветками. Ну и дозоры с секретами выставили от греха подальше. Почему окрестности Потсдама? А кто их тут станет искать? Отдохнули, покушали, выспались как следует, побрились, привели форму в порядок, машины щетками почистили от пыли и отправились хулиганить. Удивлять так по-крупному. Выехали еще затемно, в 2 часа ночи. Минут через 15 эскадрон достиг развилки. По одной дороге, в сторону Потсдама, уехал разведывательный взвод под командованием Буденного. Его ждала банальная, но важная работа по уничтожению телефонного узла и телеграфа. Как можно тише и спокойнее. Зайти, всех перебить, желательно холодным оружием, а здание поджечь, дабы местные ничего не заподозрили. Сам же Максим свернул налево и, миновав небольшой лесной массив, достиг западной оконечности парка Сан-Суси. Именно там величаво стоял новый дворец – летняя резиденция Вильгельма II. Особо времени на раздумья не было. Меншиков импровизировал. И лишь подъезжая к новому дворцу, начал лихорадочно соображать, понимая, что вляпался. Да, понты, Да, кураж. Но на самом деле встреча с кайзером могла закончиться либо плохо, либо очень плохо. Плохо, потому что российский офицер, случайно встретивший монарха вражеской страны, обязан того пленить. Или, во всяком случае, попытаться это сделать. Технически в этом не было ничего сложного. А вот политически порождало катастрофу. Потому как Вильгельм в своей резиденции и Вильгельм в русском плену – две большие разницы. В первом случае он легитимный и, главное, договороспособный правитель. Во втором – всего лишь король Пруссии, вассал кайзера Германии, коим немедленно будет избран его сын. И если Вильгельм II при всех его закидонах был самостоятельным человеком, умевшим принимать решения, идущие вразрез с общественным мнением, то будущий Вильгельм III – в силу природной инфантильности и ветрености, усугубленной отсутствием общественного веса, мог стать только марионеткой в руках своего окружения. То есть переговоры пришлось бы вести не с пастухом, а с его баранами, полными противоречивых пожеланий и устремлений, что кардинально усложняло бы очень многое. Впрочем, это был не самый плохой выход. Намного хуже было бы, если офицер русской императорской армии вместо того, чтобы арестовать кайзера, начал с ним разговаривать, не имея на то никаких полномочий. Кто он после этого? Правильно. Вор, бунтовщик и предатель. Именно так и будет представлена беседа с Вильгельмом, имея Максим неосторожность ее допустить. В лучшем случае. В худшем позволит союзникам обвинить Петроград в ведении сепаратных переговоров. Лихорадочно соображая в эти оставшиеся секунды, Максим решил разыграть карикатурную мизансцену, импровизируя и спасая положение, сложившееся из-за его самоуверенности. Для начала он вошел в дворец и дал первому попавшемуся слуге по морде, да так, что свалил его на пол, обозвал свиньей, а потом пинками погнал показывать спальню кайзера. Нет, ну а что такого? Не по всему же дворцу ему тут бегать, сопровождая все это шумными и веселыми комментариями. Для пущего колорита он взял целое отделение бойцов, которые громко топоча сапогами и гагача двинулись следом. Дошли до указанной двери. Максим, постучавшись сапогом, громко поинтересовался на немецком языке. «Господин кайзер, если вы у себя отзовитесь, русская армия желает нанести вам визит». В ответ тишина. Поэтому Меншиков, посмотрев на своих людей и пожав плечами, дополнил свой пассаж. «Господин кайзер, неужели вы так долго ищете свои кальсоны в голубой горошек?» «Как же так? Господин кайзер и одет не по форме. Ай-яй-яй!» И вновь молчание с той стороны. Тут-то солдаты, знавшие немецкий язык, имелись. Заржали, перевели остальным. Те поддержали смех. О том, что эта шутка разойдется по всему эскадрону в кратчайшие сроки, ротмистр не сомневался. «Господин кайзер, если вы не откроете, мы будем вынуждены выломать эту дверь. Считаю до 10». И, окончив счет, скомандовал своим бойцам. «Круши, ребята!» Солдаты пошли на штурм. Первый, разогнавшись, выбил дверь и сразу упал на пол. Мало ли. А второй и третий вломились, контролируя помещение своими легкими самозарядными карабинами. Тишина. Лишь дверь повисла на одной петле. Перестарались. Максим медленно вошел в помещение и оглядел его. Тут явно кто-то спал, причем были заметны неумелые попытки скрыть этот факт. Вроде бы и застелено, но как-то в кривь и в кось, да еще со складками, явно без навыка и в торопях. «Сбежал засранец», — улыбнулся про себя ротмистр. И в этот момент скрипнула дверь, ведущая из соседнего помещения. Бойцы резко напряглись, взяв оружие на изготовку, но выдохнули. Оттуда с мертвенно-бледным лицом выступила женщина лет 40-45. «Кто вы такие?» — вскинув подбородок, с напором поинтересовалась она, разумеется, на немецком языке. «Меншиков Максим Иванович», — произнес он. Потому как выгнулись брови и округлились глаза собеседницы, он понял. Женщина знает, кто он такой. Поэтому стал ломать комедию дальше. «Я проезжал мимо и захотел нанести дружеский визит». «Дружеский?» — усмехнулась женщина, не теряя самообладания, и, кивнув на выбитую дверь, уточнила. «Вы это называете дружеским визитом?» «Прошу прощения», — картинно поклонился Максим. «Мои люди слишком увлеклись. Я полагал, что дядя не пожелает общаться со мной, вот и спешил». «Дядя?» «Я правнук императора Николая I. Кайзер Вильгельм является моим троюродным дядей. Понимаю, не родство, а седьмая вода на киселе, но я очень хотел бы с ним познакомиться». Окинул взглядом спальню, вздохнул. «Он, полагаю, отправился на рыбалку, чтобы по утренней заре посидеть с удочкой?» «А вы наглец», — холодно усмехнувшись, отметила женщина. «Гусар», — поправил ее Меншиков, — «нам быть скромными профессия не позволяет». «И что желает гусар?» «Это спальня кайзера, так?» «Вы вышли из соседнего помещения. Ведете себя уверенно. Я рискну предположить, что вы его супруга». «Это так», — с достоинством произнесла женщина. «Тогда гусар желает, чтобы вы составили мне компанию за завтраком. Не хочу вас больше смущать. Через 20 минут в столовой. Вы не против?» «Хорошо», — неохотно кивнула женщина и удалилась в свою спальню. За дверью уже имелся небольшой аншлаг. К солдатам добавились слуги. Одного из них Максим и отправил будить повара, дабы спешно готовил завтрак на 2 персоны, кофе и прочее. «И не смейте туда плевать, мерзавцы!» — громко крикнул ротмистр. «Достаточно для того, чтобы Августа Виктория услышала. Я этим кофе Ее Величество угощать буду». Кайзерин задержалась. Вместо 20 минут она приводила себя в порядок все 40. Повар тоже не уложился в указанное ему время и только-только принес легкий завтрак. Дверь в столовую открылась, и вошла Августа Виктория, застав сценку. Максим отчитывал ее повара за нерадивость и нерасторопность. Дескать, этот болван не держит керосиновой горелки для экстренных случаев, ну и так далее, и тому подобное. Так, словно это был не ее слуга, а его. Она прошла в комнату. Повар, по кивку Максима, помог ей со стулом, выполняя роль лакея. Потом разлил кофе, разложил яичницу с белым хлебом. Еще немного похлопотал и удалился, отпущенный ротмистром. Да с напутствием держаться от двери подальше, ибо услышать шорох выстрелит сквозь дверь. Дабы урок был не подслушивать, но и своим людям велел выйти и не смущать даму. «О чем вы хотели поговорить?» — спросила императрица, усмехнувшись тому, как шустро и покладисто шевелился ее обычно вальяжный повар под окриками этого офицера. «Еще раз прошу простить меня за столь неожиданный визит», — произнес Максим, переходя на английский язык. Августа Виктория была достаточно образована, чтобы его знать, но он не имел популярности в те годы, поэтому выступал дополнительной защитой от подслушивания. Но и Меншиков его знал намного лучше. На немецком языке он уже неплохо говорил, так как приложил к тому немало усилий. Язык врага нужно знать, да и жена, этнически чистокровная немка с прекрасным произношением, тоже немало способствовала. Но английский он знал все-таки лучше. Обстоятельства выше меня. Мне, право, неловко, что пришлось загнать дядю прятаться в женскую спальню. «Что?» — воскликнула, не сдержав испуга, Августа Виктория, также перейдя на английский язык. Судя по всему, это ей не составило никакого труда. Окно и дверь были закрыты. В галерею никто не выходил. Куда он мог деться? Но это и хорошо. Молодец, что догадался. Я и устраивал весь этот цирк под дверью в надежде, что он не станет глупо геройствовать. Потому что, встретившись лично, я буду обязан взять его в плен. Иначе меня не поймут. А его пленение ни России, ни Германии сейчас не выгодно. Но к делу. Вы знаете, что Великобритания готовит государственные перевороты в России, Германии, Австро-Венгрии и у османов? «Простите?» — переспросила, чуть не поперхнувшись, кофе императрица. «У всех стран свои цели в этой войне. Россия хочет забрать Черноморские проливы. Германия — получить свою долю колоний. Франция — вернуть Эльзас и Лотарингию. А вот у Великобритании амбиции невероятны. Она жаждет ликвидировать слишком опасные для нее старые империи. На текущий момент Лондон заинтересован в падении там монархии и дроблении держав на обломки, безусловно, демократические, по примеру Франции, чтобы была постоянная возня с выборами, популизм, демагогия, подкуп избирателей и, по факту, удобный Лондону правитель. А если он начнет зарываться, то скоро ведь новые выборы. И зачем вы мне это говорите? Мы сейчас воюем, но это временно. Вся эта возня с пушками и винтовками через год-два закончится. И для России очень важно, чтобы в Германии все еще оставался кайзер. Кайзер, а не свора продажных демократов. Кайзер, а не какой-нибудь безумный диктатор-популист, одержимый навязчивыми идеями. Собственно, ради этого я и заехал. К сожалению, я не могу раскрыть всех деталей той острой борьбы, которая имеет место в России, но поверьте, там пахнет кровью, августейшей кровью, и у вас дела обстоят не лучше. Вы думаете, жизни Вильгельма что-то угрожает? Если бы речь шла только о дяде. Монарх, он всегда под ударом. Но нет, речь идет о вырезании династии, дабы горячие головы не думали о возрождении монархии, такой мерзкой, жуткой и совершенно неудобной для манипуляции. Надо понимать, что мы все родственники. Если кто-то уцелеет, могут вновь прорасти ростки империи тут или там. Нет, речь идет об уничтожении всех. Вообще всех. Боюсь, что даже чисто декоративный британский дом и тот под ударом. А потому сидит тихо, как мышь под веником, и готов на все, лишь бы выжить. Или вы думаете, что Георг контролирует Британскую империю? Речь идет о Георге V, годы жизни 1865-1936, король Великобритании и Ирландии с 1910 по 1936 годы. О нет, ему приходится выверять каждый шаг, чтобы не повторить судьбу Карла Безголового. Тут Максим пошутил, назвав Карла I Стюарта Безголовым. Ему отрубили голову, что стало апогеем английской революции. Причиной же ее стала откровенно бестолковая внутренняя политика, проводимая Карлом бездумно. Так что шутка хоть и грубая, но многослойная, намекающая на то, что Карл потерял голову задолго до плахи. Ибо то, что творилось во время Великой Французской революции, покажется детским лепетом. «Нет», — покачала она головой, — «нет, этого не может быть». Я отказываюсь верить. То, что я скажу, должно остаться между нами, хорошо? Да, растерянно кивнула она. В 1905 году за революцией в России стояла не Япония. Этот боевой хомячок Англии был лишь марионеткой в ее руках. Даже деньги, переданные японскими агентами, были не японского происхождения. По плану сорвавшегося заговора должен был погибнуть не только император с супругой, но и все их дети. Все девочки и новорожденный наследник. И брат, и мать. Много кто. Готовилось что-то вроде Варфоломеевской ночи для августейшей фамилии. «О, Боже!» — ахнула Виктория Августа. «Увы!» — наступила эпоха большой крови и великих перемен. Россия заинтересована в сохранении монархии в Германии, поэтому и предупреждает вас. Будьте предельно внимательны, бдительны и осторожны. Не только для вас, но и для нас это вопрос жизненных интересов. Священный союз трех императоров распался, но идея никуда не делась. «Я услышала вас», — серьезно произнесла Кайзерин. «Хорошо. Я надеюсь, вы передадите мои слова вашему супругу. Хотя не уверен, что он захочет вас слушать. Николай Александрович тоже не верил, пока не стало слишком поздно и очевидно. Весь мой рейд... Это просто часть куда большей комбинации. Мой император не может просто взять и арестовать заговорщиков, если, конечно, не желает закончить, как Павел I. «Все зашло так далеко?» «Да, очень далеко», — произнес Максим. Помолчал, встал. «Благодарю за завтрак. И еще раз прошу извинить меня за вторжение и за то, что я еще натворю. Поверьте, это все нужно для дела, хотя мои поступки и будут выглядеть... Не очень лицеприятно. Но на дворе война. Выходя из столовой, он заметил двух молодых дам в богатых платьях, стоявших с раздраженным, уверенным видом. Подошел к ним и произнес: «Доброе утро, кузины!» Кивнул, глядя на вытянувшиеся лица, и, щелкнув каблуками, удалился. Фотографии принцессы Виктории Луизы и кронпринцессы Цицилии ему супруга показывала, заочно знакомя с родственниками. Речь идет о Виктории Луизе Прусской, дочери Вильгельма II, и Цицилии Мекленбург-Шверинской, внучке Николая I и супруге кронпринца Вильгельма. Они обе были ему дальними родственницами третьего-четвертого колена и практически ровесницы. Он и Кайзерин вполне узнал в спальне, но не смог сдержать порыва выпендриться и продемонстрировать дедуктивный метод. На улице уже рассвело. Максим загрузил своих солдат в грузовики и спешно убыл на Берлин. На подходе к городу он остановился и потратил четверть часа на украшение техники запасенными флагами России. Вообще-то они были взяты на случай прорыва в зоне обороны русских войск, чтобы те издалека поняли, свои идут. Но и тут пригодились. Ведь что может быть лучше, чем в разгар тяжелой войны войти в столицу противника под развернутыми знаменами и с веселыми песнями? Тем временем в столовой нового дворца в Потсдаме. «Мама, кто это был?» — поинтересовалась принцесса Виктория Луиза. «Правнук Николая I, Меньшиков Максим», — ответила Кайзерин. «Мне докладывали, что его ловят в лесах под Франкфуртом на Одере», — задумчиво заметил Вильгельм II. «Плохо ловят», — усмехнулась Цицилия, а потом добавила. «Телефоны молчат. Он предусмотрительный. Нужно ехать в Берлин», — произнес, вскочив, кайзер Вильгельм II. «А куда поехал наш гусар?» — вкрадчиво поинтересовалась Цицилия. «Куда?» — переспросила кайзерин. «В Берлин», — с мягкой улыбкой произнесла та. «Куда же ему еще ехать?» «Не во Франкфурт, на Одере же». «Почему ты так решила?» «Он слишком громко отдавал приказы своим солдатам». Цицилия Мекленбург-Шверинская часто гостила у своих родственников под Санкт-Петербургом и неплохо владела русским языком. Ответила она и усмехнулась, только что осознав, что он специально так делал. Кайзер Вильгельм II задумался. Встречаться с этим головорезом он не хотел ни в коем случае, а потом вздрогнул, повернулся к супруге и спросил, «О чем вы с ним так долго беседовали?» Августа Виктория жестом руки выпроводила слуг за дверь. Задумчиво посмотрела на девочек и после нескольких секунд утвердительно кивнула, вроде как что-то решая. «Так что вы обсуждали?» — вновь спросил кайзер. «Он прекрасно знал, что ты в моей комнате. Более того, он специально разыграл тот цирк у двери, чтобы ты смог убежать или спрятаться. В плен тебя брать он не желает. Цель его визита была другой. Максим приехал предупредить о том, что англичане задумали великую пакость. Против Германии? Ему-то какое дело?» — фыркнул кайзер. «Против всех старых империй», — произнесла Виктория Августа и как можно более полно пересказала их диалог.